Глава 12. Яр на Светлице. На поездку в главный город нашей губернии я решился только на следующий день. Помимо энергии, которую вливал меня Шеншин, я активно расходовал свою силу целителя, чтобы ускорить результат. Таким образом, к концу больничного отпуска меня беспокоила только нога, остальные повреждения уже затянулись и не представляли проблем. Даже от свежей раны, оставленной оборотнем, остались лишь едва заметные следы. Теперь я понимал Арбузова, который носился повсюду с поврежденной ногой. При таком темпе жизни просто непозволительно выбросить из жизни почти неделю времени. Именно поэтому, сразу после обхода и процедуры у Юрия Александровича, я попросил Рому отвезти меня в главный город нашей губернии. С утра Мухин уже успел смотаться к местным умельцам, поменять капот и вставить лобовое стекло. Платить пришлось мне, так как машина принадлежала Павловым. Поэтому я снова остался без карманных денег. Эта тенденция начинает меня раздражать. Сколько бы я ни зарабатывал, постоянно находится какая-то проблема, которая вытягивает все деньги. «Честно говоря, я не очень люблю туда кататься», — признался Мухомор, когда мы заговорили о предстоящей поездке. «Уже на въезде в город могут быть пробки, а по улицам не развернешься. Куча машин все куда-то торопятся. Дороги, конечно, сделаны грамотно, но в час пик все равно можно проторчать минут 10-15 в пробке». «Это ты еще в Москву не ездил», — рассмеялся я, вспоминая, какие там могут быть пробки. «Будто ты ездил», — осадил меня Рома. «Ездить нет, но поток машин видел». «Не рассказывать же мне, что я бывал в Москве совсем в другой жизни, о которой местным знать не следует. А там машин было куда больше, чем в этом мире». Дорога заняла у нас меньше часа. Местные машины в принципе не могут разгоняться до высоких скоростей, потому как работают на солнечной энергии, а двигатели просто не предназначены для гонок. Разумеется, если очень нужно зарядиться ночью, можно поискать электрическую сеть. Несколько минут, и доехать до дома хватит. Но нельзя вжать педаль в пол и наслаждаться скоростью в 140 км в час, это просто нереализуемо. Может и правильно, потому как из-за превышения скорости часто случаются аварии, а иногда и со смертельным исходом. Той скорости, которая была в состоянии выдать старушка Ромы, было вполне достаточно. Глядя на спидометр, я видел отметку в 84 км в час, но Муха просто не пытался выжать из нее максимум. Думаю, до 90 разогнаться вообще не проблема. А вот в черте города мы проблуждали еще минут 40. Там и скорость меньше, и светофоры, и куча пешеходов, которые торопятся по своим делам. А еще отличительной особенностью Яра на Светлице являются мосты, по которым тоже особо не разгонишься. Город раскинулся по обе стороны реки Светлицы, а три моста обеспечивали сообщение между берегами. На западной части города, в которой мы находились сейчас, располагались жилые кварталы, образовательные центры и больницы, а на восточной стороне — преимущественно производственные цеха, склады и фабрики. На восточной окраине ютились рабочие поселочки, но их отсюда почти не было видно за высокими массивами заводских построек. По реке курсировали крупные корабли, перевозящие грузы и пассажиров, а среди них кружились десятки лодочек, яхт и катеров. Я невольно залюбовался увиденным зрелищем и не заметил, как мы добрались до больницы, которая располагалась неподалеку от реки. Искать здание больницы долго не пришлось, потому как Рома уже бывал здесь и привез нас на парковку одного из отделений. «Вставайте здесь, чтобы не переходить дорогу, а я отгоню машину, потому как это место для служебного транспорта. И оставлять машину здесь нельзя», — скомандовал Мухин. «А что, пусть сам идет», — проворчал Леня, который не любил больницы, поэтому всеми силами пытался избежать их посещения. Не стал тащить никого за собой, чтобы не создать эффект толпы. Да и дело у меня деликатное, которое лучше решать с глазу на глаз. Кабинет Черняева я нашел сразу, но попасть на прием к заведующему оказалось не так-то и просто. У него была масса дел, и хоть мы добрались до больницы уже к обеду, заведующий до сих пор не освободился. Попасть к нему удалось лишь после перерыва. В кабинет прошмыгнул невысокий мужчина лет 60 на вид, с торчащими в стороны покрытыми сединой волосами. А еще у целителя были длинные бакенбарды, что для местных было большой редкостью. «Борис Николаевич, я от господина Михайловского, знаете такого?» — поинтересовался я, когда мы познакомились. «А, Петя Михайловский», — улыбнулся мужчина, покачав головой. «Помню, конечно. Ну, он и начудил там у себя. Сидел бы тихонечко, ректором не пылил. И все бы как-нибудь сложилось. Нет, Нужно было ему упереться рогом из-за того здания. Прогресс не остановить, и глупо сопротивляться переменам. В его случае они просто проехались по нему, словно катком, и раздавили. «Там темная история», — отмахнулся я, не желая обсуждать детали. «Я к вам немного по иному вопросу. Мне вас посоветовали как искусного целителя, который может проконсультировать по вопросам операции на лице. А видите ли, у меня есть клиентка, которая жутко стесняется своего носа и хочет сделать его меньше и более тонким, а скулы, наоборот, более выразительными. Я был бы вам благодарен, если бы вы дали совет насчет этой операции. Я рекомендовал обратиться к вам, но она наотрез отказывается». «Ох, молодой человек, вы даже не представляете, куда лезете», — ответил Чернеев, покачав головой. «Болезнь можно вылечить, если знать как. Рану можно заживить. А вот придать эстетический вид и красоту формам лица невероятно сложно, потому как понятие прекрасного у каждого свое. И мы не знаем в точности, к чему стремиться. Именно поэтому я не берусь за подобные операции и даже не учусь их проводить. И вам не советую влезать в это, а заняться более приземленными вещами. Да, у нас в городе есть целители, которые чисто теоретически могут взяться за это дело. Но уверяю вас, что ни один из них не согласится на это в своем уме. К примеру, я не делал таких операций достаточно давно и не собираюсь». «А можете дать мне их данные?» — попросил я Черняева. Нехотя, заведующий все-таки продиктовал имена двух целителей и адреса больниц, где те принимают. На этом мы с ним распрощались. Мне он показался очень скользким типом, который дважды думает, прежде чем открыть рот и ответить на вопрос. Возможно, заведующий больницей и должен быть таким, ведь к его словам прислушиваются, и двойных смыслов или ошибок в его речи быть не должно, но впечатление все равно осталось двоякое. Вернувшись в машину, я попросил Рому отвезти меня еще по двум адресам, что вызвало у Лени обреченный стон. Вот только оба адреса мне не дали совершенно ничего. Профессор Хвостов, преподававший в Ярской академии целителей и работавший на полставки в 5-й Ярской больнице, находился в отпуске, и найти его не представлялось возможным. А второй человек уехал на конференцию в Москву и вернется не раньше, чем послезавтра. Пришлось возвращаться домой ни с чем. С другой стороны, я хотя бы проверил свою теорию и могу быть спокоен, но настроение у меня все равно было паршивое из-за впустую потраченных сил и времени. Если б знал, что этим закончится, лучше бы перенес часть приемов на сегодня. «Да откуда вы все беретесь?» — выругался Мухин, ударив по тормозам, когда из-за поворота выскочил автомобиль, рассчитывая проскочить перед нами. Рома вовремя успел отреагировать, избежав столкновения, но внезапная остановка совершенно не понравилась тем, кто ехал следом за нами, о чем они не упустили возможности заявить с помощью громких сигналов. «Ник, я больше в Яр не поеду, как хочешь», — заявил Муха, нервно сжимая баранку. «Не город, а пчелиный улей какой-то». Когда машина выехала из города, облегченно вздохнули абсолютно все. Рома заметно расслабился, а Леня включил новости на экране, который со стороны напоминал магнитолу. Поначалу я не обращал внимания на поток шума, который доносился из динамиков, потому как мне практически ничего не было слышно из-за воя ветра. Но, заметив на экране знакомое лицо, я заинтересовался репортажем. «А мы хотим рассказать вам историю о чудесном преображении после трагедии, изменившей жизнь молодой девушки на «до» и «после», — протараторил репортер. «Студентка Ярской академии целителей пострадала от лап обезумевшего перевертыша. Мощным ударом когтей он едва не оторвал ей голову. К счастью, девушка выжила, но ее лицо превратилось в сплошную кровавую рану. Если бы не профессионализм целителей, пострадавшая навсегда осталась бы с ужасными шрамами. Мы находимся неподалеку от здания Академии, где произошла эта леденящая кровь трагедия». «Ну-ка, сделай громче», — попросил я, увидев на экране репортаж, героем которого был Черняев. «Не волнуйся, это не наш оборотень. Нашего мы уже поймали», — успокоил меня Леня. «Может, и наш. Видео было снято после того, как целители провели операцию. Между прочим, именно такая процедура меня привела сюда». «Что, завидно?» — рассмеялся брат, добавляя звук. «Мы находимся в 1-й Ярской больнице, где сложнейшую операцию по восстановлению формы лица и носа сделал лично заведующий больницей Борис Николаевич Черняев», — заявил журналист в следующем эпизоде. «Скажите, что вызвало у вас наибольшую сложность?» «Эта операция вообще оказалась тяжелой», — произнес на камеру целитель, опустив глаза в пол. «Она потребовала не только высочайшего уровня владения даром, но и недюжинной фантазии. Нужно ведь не только заново соединить ткани, поврежденные сосуды, но и придать им привлекательную форму. Думаю, получилось достойно». Дальше в репортаже появились фотографии девочки до операции и после. Да, природа все-таки самый искусный целитель, но и человек кое-на что годится. Получилось не так красиво, как было, но что грешить, если перспективы были просто ужасные. Девушка вообще могла остаться без носа и с глубокими шрамами от шеи до самого лба. «Это далеко не самая первая операция в области лицевой хирургии, которую искусно провел блестящий тандем целителей в лице Бориса Николаевича Черняева и Виктора Степановича Хвостова». «Ой, какие молодцы! Пожалуй, это тот самый редкий случай, когда я в восторге от работы наших журналистов. Сейчас они проделали ту работу, которая оказалась не под силу мне, и выдали на блюдечке всю необходимую информацию. А ведь как все сходится? Операции по изменению лица, которую могут провести лишь 3 целителя на весь город. И 2 из этой троицы стали героями репортажа. Тот же оборотень, который напал на девушку, наверняка сделал это с неделю назад перед тем, как отправиться к нам и навести шуму в Дубровске. Чтобы стражи порядка не хватились его раньше времени, Черняев с Хвостовым изменили его внешность, придали агрессии и навратили еще одной вселенной известно чего. Думаю, они же поработали над созданием двойника. А дело происходило на базе Академии, рядом с которой перевертыш напал на девочку. Зачем он так себя повел, одной вселенной известно. Возможно, свою роль сыграли изменения, которые внесли в него эти спятившие целители. Захотели поиграть в богов и влезли в генетику или выполняли чей-то заказ. Вот пусть сами они об этом и расскажут». «Ник, проще лицо», — хмыкнул Леня. «Ты сейчас лопнешь от зависти». «Ага, было бы чему завидовать. Так красочно врать я не умею. Рома, поворачивай назад. У нас появились важные дела в Яре», — произнес я и набрал Короткова. «Слушаю», — прозвучал в динамике голос Павла. «Это Николай Павлов», — представился я. «У меня есть срочное дело к Мадьярову, я еду в Яр. Нам нужно увидеться с глазу на глаз. Это касается оборотней и тех, кто его создал. Так и скажи, что он не пожалеет». Минут через 10 Коротков перезвонил и предложил встретиться на парковке торгового центра на левом берегу Светлицы. Ехать туда нам было всего несколько минут. Машина имперских ищеек уже стояла на парковочном месте, а стоило нам появиться рядом, вторая машина отъехала, освобождая место для нас. Мне осталось лишь перейти из одной машины в другую. «Выкладывай», — скомандовал Мадьяров, когда я сел на заднее сиденье машины. «Что удалось узнать об Элен?» — задал я вопрос, который мучил меня все это время. Конечно, можно было поинтересоваться судьбой девушки у Короткова, но я хотел, чтобы ответил лично Мадьяров, которого с Красновой явно связывали близкие отношения. «Мертва», — с каменным лицом ответил он. «Ты меня позвал сюда, чтобы узнать о ее судьбе?» Кирилл Витальевич явно не хотел развивать эту тему. Возможно, ему было тяжело говорить об Элен. Может, он корил себя за ее гибель, но подтвердить или опровергнуть свои догадки мне вряд ли когда-нибудь удастся. «Нет, просто хотел знать наверняка. Но если вы не хотите говорить об этом, перейду к делу. Полагаю, допрос оборотня не дал результатов». Начал я раскручивать клубок из предположений и догадок. Если я правильно понял, целители постарались очистить его память от ненужной информации. У него в памяти остались только нужные знания и желания. «Ты назначил встречу, чтобы задавать вопросы?» Недовольно нахмурился начальник службы имперской безопасности. Пришлось рассказать ему все, что я смог узнать и до чего дошел с помощью размышлений. «Насчет Хвостова можно не спешить», — подытожил я свой рассказ. «Уверен, он уже не вернется из отпуска. В лучшем случае он успел покинуть страну, но более вероятно, что целитель уже стал жертвой того же самого оборотня или людей Потехина, а вот пообщаться с Черняевым еще есть шанс». «Едем в первую Ярскую больницу», — распорядился Мадьяров. «Павлов едет с нами». В этот раз посещение больницы принесло совершенно иной опыт. Мы промчались от входа к кабинету заведующего подобно вихрю. Весь путь занял меньше 2 минут. Я даже немного запыхался, а вот мои спутники не подали и виду. по ним и не скажешь, что они только что мчались по коридорам. «Работаем!» — распорядился Кирилл Витальевич. Один ратник остался стоять снаружи, а двое одаренных прошли в приемную вместе со мной и начальником. «Борис Николаевич попросил его не беспокоить!» — закричала секретарша, подскочив с места, когда мы ворвались в приемную заведующего. «А мы не будем его беспокоить, мы здесь по другому поводу», — ответил Мадьяров и кивнул в сторону двери. «Гео, работай!» От мощного удара ратника запертая дверь рухнула, по инерции боец влетел в кабинет, а мы последовали за ним. Черняев лежал на полу и задыхался, а из смертельной раны на его шее толчками вытекала кровь. Это была не рваная рана, как от когтей оборотня, а искусный ровный надрез в нужном месте. То, что заведующий еще был жив, было полностью заслугой его дара. Вот только силы целителя были на исходе, а мне одному его не вытащить с того света. Слишком профессионально сработано. Понимая, что у меня остались считанные секунды, я помчался к заведующему, прижал как смог артерии и принялся заливать энергию в его тело. Пытаться сживить раны нет смысла, он умрет быстрее, чем мне удастся это сделать. Но я могу выиграть еще несколько секунд, чтобы получить ответы. «Это был человек Потехина!» — закричал я в надежде, что Черняев в состоянии понять меня и как-то дать понять, прав я или нет. Поднятый вверх большой палец означал положительный ответ. «Это вы с Хвостовым провели операцию на лице двойника Потехина!» Тот же самый жест повторился, подтверждая мои догадки. «Оборотень, тоже ваших рук дело! Сколько операций вы провели на оборотнях?» Черняев показал один палец, а затем его взгляд помутнел, тело задрожало, и он замер, уставившись на меня стеклянным безжизненным взглядом. Когда руки перестали трястись и обмякли, я перевел взгляд на Мадьярова. «У вас отличное произношение, господин Павлов, и завидное умение лаконично и четко задавать вопросы. Напомните пригласить вас на финал интеллектуальной игры в нашем заведении в качестве ведущего», произнес Кирилл Витальевич с таким видом, будто его совершенно не беспокоила смерть человека прямо у него на глазах. Потрясающее самообладание. Или все же черствость, выработанная за годы службы. «Кто был у заведующего перед нами?» — поинтересовался Мадьяров у секретарши, которая была до смерти напугана случившимся. «Какой-то мужчина в сером костюме», — ответила девушка. «Приметы», — потребовал Мадьяров. «Высокий, темноволосый, в сером костюме с тоненькими черными усами», — вспоминала женщина. «Все выходы из здания перекрыть», — распорядился Мадьяров, передав приказ по рации. Несмотря на все попытки задержать преступника, ему удалось улизнуть еще до того, как имперские ищейки попытались взять его след. Позже, просматривая записи с охранных камней, которые работали по принципу наших камер наблюдения, секретарша узнала мужчину в костюме. Вот только он не выходил из помещения, а вместо него больницу покидал мужчина в рубашке, широких штанах, без усов и в шляпе с широкими полями. Скорее всего, это и был он. Вот только рассмотреть его лицо не удалось из-за головного убора, натянутого едва ли не на глаза. «Поздравляю вас, коллеги! Нас снова обвели вокруг пальца», — вызверился Мадьяров. «И как будем искать неуловимого убийцу? Отпечатков пальцев он нигде не оставил, его волос нет, да и не уверен, что они были настоящими. В этом деле все больше запутанностей. Полагаю, вы так и не смогли установить настоящую личность оборотня», — предположил я, проанализировав слова Черняева. «Вы поразительно догадливый молодой человек», — поморщился Мадьяров из-за неудобного вопроса. «Он вообще не помнит, кто он, и не знает ничего, кроме целей, которые нужно устранить». А среди приоритетных целей Столбов, Михайловский и я? Мадьяров не смог скрыть своего удивления. Пусть он ничего не сказал по поводу моих предположений, но я успел заметить удивление на его лице. Наконец он все-таки решил поделиться информацией. «Помимо вашей троицы, в списке на ликвидацию значился еще и градоначальник Дубровска», —